Часть третья. Наказание. Судьба гадалки решена! На следующий день эта история занимала первые полосы всех утренних газет, а также некоторых вечерних. Я отказался их читать и увидел этот огромный заголовок, когда отец развернул Скотсмена за завтраком, покачивая головой и все еще сокрушаясь о том, что ему следовало сказать в суде. Вскоре за этим огласили и дату казни, и как только мы с МакГрейм ее узнали, то решили съездить к Катерине и лично сообщить ей новость. Она стала первой женщиной за много лет, приговоренной к казни, поэтому к ней отнеслись с некоторым снисхождением. Ее перевели в камеру попросторнее, с зарешеченным окном, которое выходило на неровные склоны трона Артура, все еще укрытые пышным розовым вереском. Чуть дальше виднелись величественные очертания замковой скалы. Подножие холма было окутано утренней дымкой, и здания на нем будто парили в облаках. Такие роскошные виды не открывались даже из самых дорогих гостиниц на Парк-Лейн в Лондоне. Катерине также позволили принимать посетителей, и когда мы прибыли, Мэри уже укладывала ей волосы. Девушка улыбалась, вплетая белые ленты цыганки в косы, но губы ее дрожали, а глаза блестели, словно она была готова расплакаться. Здесь царила такая безмятежность, что я почти позавидовал Катерине, которая сидела на краю кровати и изучала работу Мэри, глядясь в зеркальце. Увидев, что мы пришли, она даже улыбнулась. «Какая она умница, правда же? Вот бы я раньше об этом знала». Мэри больше не могла сдерживаться. Она скуксилась, закрыла рот рукой и, осев на койку, горько расплакалась. Катерина приобняла ее. «Хватит, хватит, деточка. Мы с тобой уже об этом говорили». Вид осужденной на смерть женщины, столь нежно утешающей посетительницу, потрясал до глубины души. МакГрей кашлянул. «У нас есть новость». Катерина кивнула и шепнула Мэри на ухо. «Принесешь мне чаю, дорогая? Он бы мне очень помог». Мэри утерла слезы. Веснушки ее горели пуще прежнего. И, громко хлюпнув носом, встала. «Да, конечно. Как вернусь, закончу с прической. Попроси Малькольма, стражника с длинным шрамом. Он хороший парень». Проходя мимо нас, Мэри попыталась улыбнуться. МакГрей ласково погладил ее по плечу. Он и сам выглядел не намного лучше, так что я принял удар на себя. «Вам назначили дату». Вопреки стараниям, Катерина не сдержалась и все же ахнула. Она вздернула подбородок и вперила в меня взгляд. «Говори же». Я сглотнул. «Такие новости не часто сообщаешь». «Закон требует, чтобы со дня приговора прошло 3 воскресенья. Так что...» Ее зеленые глаза так сверлили мои, что я не смог договорить. Но она опустила взгляд и начала загибать пальцы. И лишь тогда я сумел произнести. 21 октября в 8:00 утра. На миг повисла тишина. Катерина все еще считала. Я хотел было повторить дату, потому что она, видимо, меня не расслышала. Но тут она подняла лицо. К нашему изумлению, на нем было написано довольство. «Я уйду при убывающей луне», — сказала она, с грустью глядя в окно. «Прекрасный момент, чтобы покинуть этот мир и обрести покой». Некоторое время Катерина молчала, словно позабыв, что мы все еще здесь. Когда она перевела взгляд на нас, то уже умиротворенно улыбалась, как матери улыбаются детям, когда те строят крепости из палок от швабр и простыней. «Я не хочу, чтобы вы себя винили», — сказала она. «Я предвидела, что так случится». МакГрей чуть отступил назад. «Вам, наверное, показалось», — бросил он, как всегда упорствуя. «Вы сами сказали, что соком у вас что-то не то». Катерина глубоко вздохнула. «Впервые я это увидела, когда вы везли меня из шерифского суда. Помните?» Я помнил. Ее лицо тогда окоченело, зеленые глаза, не мигая, смотрели на очертания Келтон-Хилл, пока экипаж вез нас через мост. «Я видела свою смерть», — в тот раз прошептала она. «Мне просто не понравилось то, что я увидела», — продолжила Катерина. Так же, как и во время видения, она провела пальцем по линии воображаемой удавки. «У меня было время с этим свыкнуться. Все в порядке. Все это часть куда большей». «Эу, перестаньте сейчас же! Я не стану сидеть сложа руки и не дам вам отправиться на виселицу, даже если бы вы и в самом деле были виновны!» МакГрей сел рядом с ней, упрямство снова блеснуло в его глазах. Катерина кивнула и взяла его за руку. «Я знаю, что не дашь. Ты будешь со мной до самого конца. Это я тоже видела». МакГрей сглотнул. Глаза его наполнились слезами, которые он часто смаргивал. «Все хорошо, мой мальчик», — уверила Катерина, стиснув его ладонь. «Я смирилась. Я навожу порядок в делах. Джонни продаст салон для гадания, и денег будет достаточно, чтобы моему сыну хватало на учебу, пока он не вырастет». Она подмигнула мне, слегка улыбнувшись. «Я хорошо считаю. Всегда хорошо считала. Я обсчитывала клиентов целых 20 лет». Я кивнул, непроизвольно улыбнувшись ей в ответ. Втайне я желал, чтобы мне достало хоть половина ее самообладания, и я сумел принять неизбежное, когда настанет мой час. МакГрей же проявлял все, что угодно, кроме смирения. Он хотел немедленно подать апелляцию, но отец его отговорил. Апелляцию, не подкрепленную новыми доказательствами, скорее всего, отклонят. Отец посоветовал нам продолжать расследование еще 2 недели и подать апелляцию только в том случае, если по истечении этого времени мы так ничего и не найдем. В следующие несколько дней от Девятипалова не было ни слуха, ни духа. Он забрал все документы домой и работал у себя. Джоан, которая частенько забегала ко мне с жарким и пирогами, сообщала, что МакГрей все время проводит, запершись в своей библиотеке. Читает, пьет и что-то бормочет себе под нос. А компанию ему в этом составляют только псы. Я мог бы к нему зайти, но компаньон из меня был так себе. Настроение у меня было не лучше, и когда напряжение из-за суда отступило, на меня вновь нахлынули кошмары. Тягостные воспоминания и непредсказуемые наплывы тревоги. Присутствие отца, сварливого как медведь с занозой, не способствовало поднятию духа. Он почти 30 лет не проигрывал дел. Со времен иска против торговца из Аберчертов Дина. И бесконечно ныл о том, какие мерзкие слухи расползутся по Лондону. Пожилого мистера Фрея, дряхлеющего адвоката, разделали под орех. И никто иные, как шотландцы. Опять! К счастью, его ненависть к Шотландии была куда сильнее страха перед злонамеренными светскими сплетнями, и вскоре он собрался в дорогу. Утром в день его отъезда я удалился в кабинет и попытался занять себя чтением. Но это оказалось невыполнимой задачей. Отец выкрикивал указания грузчикам, которые выносили его багаж. И бедному Лейтону пришлось бегать то вверх, то вниз по лестнице, исполняя его запоздалые требования. Когда переполох немного поутих, мистер Фрей-старший вошел ко мне, взбудораженный и укутанный в свое самое толстое и мохнатое пальто. Когда он сел напротив меня, к нам подошел Лейтон. «По-твоему, я должен прыгнуть в поезд, не пригубив ни капли?» — рявкнул отец. «Принеси мне бренди! Сейчас же! И фляжку в дорогу!» Лейтон вернулся через минуту, с подносом, на котором стояли графин, 2 стакана и маленькая серебряная фляжка. Отец сгреб последнюю. «О, ты просто совершеннейший идиот! Дорога занимает 8 проклятых часов! Думаешь, этого хватит?» «Сэр, я боюсь, у нас нет фляжки побо...» «Так почему же ты не бежишь со всех ног в лавку, пока мы тут беседуем? Мне через 15 минут уезжать, безмозглый ты дурак!» Он все же спрятал фляжку в нагрудный карман, наблюдая, как Лейтон умчался прочь. «Ах, люблю, когда они сбиваются с ног! Почти так же весело, как мучить Кэтрин!» Произнеся это, он подмигнул мне и наполнил 2 стакана. И то, и другое было совершенно не в его манере. Он откинулся назад, смакуя напиток, а я притворился, что читаю. Я видел, что он готовится произнести монолог, слушать который мне совсем не хотелось. Через некоторое время я поднял на него взгляд и обнаружил, что он смотрит в окно. Снаружи моросило, небо было тусклым и серым. «Прости, Иэн», — сказал он. «Я подвел тебя». Я захлопнул книгу и нетерпеливо вздохнул. «Ты сделал, что мог. Дело было безнадежное». Отец покачал головой. «Когда-то безнадежные дела были моим коньком. Может, поэтому мне так и хотелось тебе помочь? Конечно, я жаждал сбежать из Лондона и от свадебного сумасшествия, но и помочь тебе я тоже хотел». Я усмехнулся. «Я твое новое безнадежное дело». «Само собой разумеется. Такое чувство, будто ты все усилия приложил именно ради этого. Все эти бессмысленные поездки, все эти твои задания, они никогда не принесут тебе богатства и вряд ли, ох, как вряд ли принесут тебе славу. Более того, они только будут делать тебя все более и более несчастным, если станешь продолжать в том же духе. Если, конечно, тебя не ждет безвременная кончина, как того старого ящера Морриса». «Отец, ты к чему-то клонишь?» «Мы с Лоуренсом вступили в адвокатскую палату ради денег и престижа. Элджи тоже охоч до оваций. Он бы уже давно забросил музыку, не найми его тот тип-стокер в свой лицей. Оливер! Пфф, он просто прохлаждается и ест. Но ты, Иэн...» Ему пришлось сделать большой глоток, чтобы продолжить. «В тебе есть такой отчаянный напор. Работа инспектора значит для тебя все. Всегда значила. Ты всегда отдаешь ей все свои силы. Ты всегда бросаешься с головой во все эти глупые, малозначимые дела. Даже если ради этого тебе приходится рвать жилы и почти ничего не получать взамен. Чего я не могу сказать ни о ком из твоих братьев. Или о себе. Хотел бы я знать, каково это, иметь такую жажду жизни. Иногда...» Ему понадобился еще глоток. «Иногда я тебе завидую». Произнося это, он старался не встречаться со мной взглядом. И должен признаться, мне было столь же не по себе, поэтому я тоже обратился к спиртному. Склонившись над подносом, я увидел свое отражение в полированном серебре. Осоловелый, бледный, со слегка искривленным носом в том месте, где он однажды был сломан. И когда я взял свой напиток, то заметил шрамы на руке, где она была обожжена дважды. Я горько улыбнулся. «Ты видишь только романтичную сторону этой работы». Отец забулькал, и вскоре эти звуки превратились в неудержимый хохот, слишком заразительный, чтобы к нему не присоединиться. Я ухмыльнулся, когда мы чокнулись стаканами, и выпил за свое бесславие. «Я сочувствую тебе насчет дяди Морриса», — сказал отец. «Он был безответственным слабаком, но я знаю, как много он для тебя значил». Я вздохнул, и по неведомой причине слова сами скатились у меня с языка. «Мне все еще снится та ночь». Отец молчал, и я уперся взглядом в золотистый бренди. Когда я поднял глаза, отец снова смотрел в окно. Или, скорее, в никуда. «Мне все еще снится твоя мать», — прошептал он. «Она открыла мой великий парад». «Твой что?» — отец улыбнулся. «Никогда не слышал об этом от деда. Когда его старые друзья начали умирать, он назвал это великим парадом. Говорил, что в нем не хочешь быть ни первым, ни последним». Я ухмыльнулся, вспомнив чувство юмора моего покойного дедушки, едкое, как кислота. Отец вздохнул. «О да, Сесилия умерла слишком рано. Я думал, у нас с ней еще много времени. Мы...» Он покачал головой. «Я женился снова, но если бы только мог остаться с ней...» Он прикончил свой напиток и резко встал. «Не передавай эти слова, Кэтрин. Если уж ей суждено об этом узнать, хочу, чтобы она услышала это от меня». Мы оба от души расхохотались и чокнулись бокалами. кажется, в третий раз за всю жизнь. Спустя мгновение мы услышали, что Лейтон вернулся из лавки и увидели, как он заходит весь взмокший. «Какого черта так долго?» – проорал отец, выхватывая у него новую фляжку по пути к выходу. Прежде чем переступить порог, он замешкался, положив руку поверх кармана жилета и погладив свой круглый живот. Я видел, что ему хочется что-то сказать, но в итоге он лишь подмигнул мне и поспешил вниз, где продолжил выкрикивать приказы. Я выглянул в окно и смотрел, как он залезает в груженный экипаж, все еще распекая бедного Лейтона. Он махнул мне тростью, возница хлестнул лошадей, и секунду спустя отец исчез за углом. Тогда я в последний раз видел его живым. Лето уже давно было позади, и впереди нас ждало лишь нарастающее уныние. Дни становились все короче и сумрачнее. Листва засыхала, а влажность и холод только усиливались. Те вечера я проводил в гостиной наедине со своими кошмарами, страхами и печальными воспоминаниями. От МакГрея вестей не было, и я развлекал себя разбором мелкой бумажной волокиты в кабинете, пока однажды днем ко мне не ворвалась миссис Холт. «Вот вы где!» – закричала она, придерживая на руках свое всклипывающее дитя. Следом за ней в кабинет вбежал МакНейр. «Простите, сэр, я не смог ее удержать!» «Мне нужно с вами поговорить!» – взмолилась она, пока МакНейр пытался ее увести. «Мужу нужна ваша помощь!» МакНейр уже собирался унести ее, как в суде, но она стала пинаться, и малышка, которая еле держалась в руках у матери, заревела в голос. «Прекратите оба!» – заорал я, встав и грохнув кулаками по столу. «МакНейр, унеси это дитя, пока я разберусь с этой леди!» МакНейр послушался и забрал девочку, правда, неся ее на вытянутых руках. «Что ж, мадам!» – сказал я, как только пронзительный плач затих вдалеке. «Меня не волнует, что там ваш муж желает нам сообщить. Ему следовало сделать это до суда». «Он говорит, что может помочь вашей цыганке». «Она не моя». Я потер лицо. «Каким же образом он может ей помочь?» Миссис Холт подошла поближе. «Он говорит, что может рассказать вам кое-что о полковнике. То, чего не знает никто». «И что же?» «Он мне не говорит. Он хочет рассказать вам. Я знаю мужа. Я уверена, что это что-то очень важное». Я набрал воздух. Соблазн послать ее ко всем чертям был слишком велик. «Он вас не обманет. Клянусь жизнью ребенка». В ее голосе сквозило отчаяние, глаза были на мокром месте. Она подступила еще ближе, видя, что я не сдаюсь. «Он говорил что-то о том, что полковник подрался в день своей смерти». В памяти у меня тут же всплыли его разбитые костяшки. Раны, которые в морге показались мне слишком свежими. «И почему же он...» «Больше он ничего не сказал», — отрезала она. «Пожалуйста, сэр, пожалуйста. Всего час вашего времени. Это все, о чем я прошу». Я крякнул, понимая, что она права. У меня, в отличие от Катерины, времени было предостаточно. Ничего не говоря, я схватил пальто и шляпу, пока миссис Холт лепетала, как она благодарна. «Присмотри за девочкой!» – велел я ошарашенному МакНейру, когда мы вышли из кабинета. «Мы быстро!» «Но я же не нянька!» – донесся до меня его вопль, пока сам он пытался отцепить детские ладошки от своих рыжих прядей. Меня тянуло проверить, дома ли МакГрей, но представив, в каком скорбном состоянии духа он, вероятно, пребывает, я решил самостоятельно провести этот допрос. Вскоре мы доехали до тюрьмы Келтон-Хилл, которая выглядела мрачнее и холоднее, чем когда-либо. Зимой здесь должно быть невыносимо. Тюремщики провели меня в комнату для допросов, и прежде чем войти туда, я попросил их увести миссис Холт. Женщина запротестовала в своей привычной крикливой манере, и я обрадовался, когда дверь захлопнулась, и я больше не слышал ее голос. Через несколько минут привели Холта, заключенного в наручники и одетого в тюремную форму. Выглядел он ужасно. Его перевели в тюрьму каких-то 10 дней назад, но из-за глубоких мешков под глазами и неровной щетины казалось, будто голод и болезни терзали его месяцами. Он ожесточенно чесал голову, вероятнее всего, населенную колониями вшей или блох. Я инстинктивно отодвинул стул подальше. «Полагаю, в заключении живется не так приютно, как вы ожидали». «Не издевайтесь надо мной, сэр», — заныл он. «Мне в жизни не было так худо. Мне дали 3 года. 3 года! За проникновение в дом, откуда я ничего не украл!» Я ощутил укол сочувствия к нему, но изобразил безразличие. «Так что вы хотели мне рассказать? У меня чертовски много дел в городских палатах». Ему было неведомо, что я страдал от безделья, как зажиточная старая дева. «Я знаю, что полковник Гренвиль подрался. Ваша жена сказала...» «О, но это еще не все, сэр!» Почти взвизгнул он, а затем понизил голос. «Ее же нет рядом, да? Женушки моей?» «Нет. Вообще-то я попросил охрану увести ее как можно дальше». Холд потер свой сухой колючий подбородок. «Вы должны поклясться, что она об этом не узнает!» Я нетерпеливо засопел. «Да, да. Конфиденциальность. Как джентльмен джентльмену. Выкладывайте уже!» «Сэр, я должен услышать вашу клятву!» Я изобразил, что поднимаюсь, и Холд тут же вскричал. «У меня была интрижка!» Эти слова прогремели в маленькой комнате, и когда я сел, Холд прикрыл рот рукой. «Ясно», — сказал я. «С кем?» Холд так и не отнял руки, и голос его прозвучал приглушенно. «С мисс Леонорой!» Я поморщился. «У нее? С вами?» Я отвел взгляд и пожал плечами. «Впрочем, она действительно была со странностями». Холд едва не рыдал. Стыд, вина, боль — все это отражалось на его искаженном лице. Я смягчил тон. «Сколько это длилось?» «Несколько месяцев. 6, может, чуть больше. Полковник как-то послал меня помочь ей с делами. Мы разговорились слово за слово». Он заметил мой неодобрительный взгляд и фыркнул. «Но вы же мужчина. Должны меня понять. Дочка только родилась, и я не мог... Ну, вы знаете». Я вздохнул и чуть не произнес: «Какая мерзость». «Но мисс Леонора ведь была такая необыкновенная», — сказал Холд. «Никто ее не понимал. Родственники ее дразнили. Ее дядя, спившийся идиот, вечно вгонял ее и себя в долги. Ее ровесницы не хотели иметь с ней ничего общего. Бедняжке было так одиноко. Однажды она просто расплакалась у меня в объятиях». Он захныкал, как ребенок, утирая слезы грязным рукавом. «В тот день, в день, когда она умерла, я заехал за ней пораньше. Вы, наверное, помните, я вам рассказывал. Мы притворились, будто ей что-то нужно было для фотографического аппарата. На самом деле мы поехали в другое место. Мы... О, она обожала трон Артура». «Довольно», — сказал я. «В подробностях я не нуждаюсь». Он стал всхлипывать, так что я дал ему время собраться. Жалости тип, который резвится на стороне, только что став отцом, у меня не вызывал. Но мне нужно было его разговорить, так что я изобразил участие. Я велел надзирателям принести нам 2 чашки чаю. Отвратное пойло, от которого несло гарью. И когда мы снова остались наедине, спросил: «Вы поэтому взяли подвеску? Тот золотой самородок?» Холд кивнул, смакуя чай, словно тот был вкуснейшим нектаром, и грея ладони об чашку. «Я и не думал его продавать. Он был бы памятным сувениром, чем-то...» «Значит, вы вошли в гостиную и забрали его?» — перебил я его. «А потом солгали нам». «Сейчас-то я вам правду говорю. И вы видели фотографию и знаете, что я не вру». Я помассировал бровь. «Продолжайте. Я сам решу, стоит ли вам верить». «Леонора...» Холту пришлось поставить чашку, но из рук он ее так и не выпустил. Леонора кое-что рассказала мне о своей семье. Кое-что о полковнике. Она заставила меня поклясться, что я никому не расскажу. И даже если бы я и захотел... Тут он сглотнул. Я всяко не смог бы рассказать об этом жене. И если бы полковник узнал, что я в курсе его грязных секретов, он бы... Так что она вам рассказала? Поторопил я его. Холт набрал воздух. Леонора сказала, что ее бедный папа умер от какой-то заразы, которую подхватил в Африке. Не знаю, где именно. А что он там делал? Спросил я, перебирая в памяти все собранные нами сведения. Золотодобычей занимался, полагаю. Они участвовали в африканской золотой лихорадке? Да, сэр. Отец и дядя Леоноры работали там какое-то время, но сам прииск, кажется, принадлежал Шоу. Богатой стороне семьи, пробормотал я. Те отправили туда бедных родственников делать за них грязную работу. Леонора именно так и сказала. Вы знаете, от чего умер ее отец? Не знаю, сэр. Она мне не говорила. Может, дело было... Ну, вы понимаете, в мужской болезни. Он едва вернулся домой. Его зять умер на прииске, и, по-моему, тот другой парень, один из Шоу, тоже умер в той поездке. «Погодите, погодите», — сказал я, вытаскивая записную книжку. Я снова взглянул на маленькую копию семейного древа. «Выходит, что зять Элис, женившийся на ее старшей дочери, Пруденс, умер на прииске?» «Да». «И второй по старшинству ее сын, Уильям, согласно моим записям, сумел добраться до дома, но лишь для того, чтобы умереть подле своей дочери, мисс Леоноры?» «Да». «А кто тогда тот мужчина, который, по вашим словам, умер в той поездке?» «Младший сын старухи». Я перевел взгляд на дальний левый угол древа. «Значит, это Ричард Шоу, отец Бертрана?» «Верно, сэр». Я как можно быстрее все это записал. «И вам неизвестно, от какой болезни умер отец мисс Леоноры?» «Нет, сэр. Она не любила поднимать эту тему. Что бы там ни было, бедолага умер у нее на руках. Тот золотой самородок был его последним подарком ей. Вот почему она всегда его носила». Продолжая записывать, я проворчал. «Почему никто об этом не упомянул во время расследования? Даже не подумали». Я вдруг поднял голову, вспомнив наш разговор с детьми в Кирколде и слова юного Эдди. «Сокровище!» – прошептал я. «Прошу прощения, сэр!» «Забудьте!» Холт стал теребить чашку. «Сэр, Леонора рассказала мне, что прииск достался семье не самым честным образом, если вы понимаете, о чем я!» Я нахмурился. «Она рассказала вам подробности?» «Нет, сэр. Сказала лишь, что это была позорная история, что все были виноваты. Тот разговор ее очень расстроил, поэтому я решил не настаивать на подробностях». Я уставился на семейное древо, провел по нему пальцами и пробормотал. «Все здесь были в чем-то замешаны. Даже миссис Кобболт, и полковник, и все Шоу. Да, на таком они бы молчали». Я забарабанил пальцами по столу, а в голове моей роились тысячи версий. «Что еще вам известно? Вы сами сказали, что полковник Гренвиль в тот день подрался. Это было как-то связано со всей этой историей?» «Возможно, сэр. Когда это случилось, меня рядом не было. Я доставлял гостей и все такое, но я знаю, что в тот день он должен был встретиться с одним типом». «С кем?» – требовательно спросил я, и на лице у Холта впервые за все это время возникло подобие улыбки. «Замолвите за меня словечко. Добьетесь, чтобы меня выпустили из этой клоаки». Терпение мое заканчивалось, и я проворчал. «Могу лишь попробовать. И не обещаю, что вас немедленно выпустят. Или выпустят отсюда вообще». Холт усмехнулся. «Что ж, не уверен, что с таким туманным обещанием я...» «Проклятье! Как я устал от любезностей! Я не могу обещать, что вас выпустят. Но если вы сейчас же не заговорите, клянусь могилой моей матери, мы с Девятипалым устроим так, что каждая чертова секунда, которую вы здесь проведете, будет для вас треклятым адом. Холт, казалось, уменьшился на несколько дюймов. В глазах его горело негодование, но он понимал, что ему придется все рассказать. Он пошел на встречу с тем оранжевым идиотом, с Уолтером Фоксом. Я так торопился обратно в городские палаты, что совершенно забыл про миссис Холт. Вспомнил я о ней, лишь когда увидел Макнейра, который все еще нянчил ее ребенка. Непослушная девчонка почти довела его до слез. «Ах, прости, Макнейр!» — бросил я, пробегая мимо него. «Ее мать все еще в тюрьме!» «Что? Но, сэр!» Я уже не слышал его возражений. И могу лишь полагать, что в какой-то момент он все же вернул ребенка матери, поскольку умчался прямо в наше темное подземелье. Я зажег лампу и поставил ее рядом с маленьким ящиком, в котором лежали вещи мисс Леоноры. Я опустился на корточки и начал в них рыться. Отодвинул в сторону кипу свечей, все еще завернутых в старинную квитанцию, и достал оттуда фотографии, письма и дневник. Я нашел фотографию ее отца в позолоченной рамке. Рассмотрел его самого, его сходство с покойной ныне дочерью и африканских женщин вокруг него. В этот раз я внимательнее изучил фон снимка. Позади них высился толстый баобаб, к массивному стволу которого были приставлены пики и копья. Теперь я заметил, что на всех них запеклась грязь. Вход в рудник, по всей видимости, располагался у фотографа за спиной, и, позируя, все они смотрели в его сторону. Лампа чуть дрогнула у меня в руке, и что-то в глубине ящика поймало отблеск света. Золотой самородок, который, как выяснилось, вовсе не был талисманом. Когда я поднял его, мне показалось, что он стал тяжелее, и я мог поклясться, что ощутил покалывание в кончиках пальцев. На миг я почти поверил в дар Катерины. Я бездумно опустил подвеску в свой нагрудный карман и вернулся к дневнику Леоноры. Макгрей загнул угол страницы и подчеркнул фразы «изгнать призрака из родного дома» и «выбить из него правду». Меня пробрала дрожь, которую захотелось стряхнуть, и я встал и подошел к стене, увешанной фотографиями, записками и уликами. Довольно долго я стоял перед ней, водя лампой над морем имен и документов. Я записал слово «сокровище» рядом с именами детей и водил пальцами вдоль волнистых линий семейного древа. Если верить Холту, из-за этого предприятия бабушка Элис потеряла двоих из пятерых ее детей. Мог ли Уильям Уилберг, отец Леоноры, привезти с собой не один лишь самородок, а кучу золота, и передать его матери, чтобы та все припрятала? В этом был смысл. «Вот что они искали!» — размышлял я вслух. И бабушка Элис была единственной, кто знал, где оно лежит. Поэтому они... И тут меня осенило. Может, кто-то из них хотел забрать все себе? Я перебрал имена всех уцелевших родственников. Пальцы мои скользили вдоль извилистых ветвей родства. Миссис Кобболт потеряла отца, дочь и зятя. Я не мог представить, чтобы она была способна на столь чудовищное преступление. Элиза и Харви Шоу потеряли Бертрана, свою единственную опору. Они утверждали, что не знали о спиритическом сеансе, и это звучало правдоподобно. Если бы они задумали что-то недоброе, то не пустили бы туда Бертрана. Итак, у меня остался лишь один кандидат. На отдалении от остальных, почти затерянное в уголке, значилось имя Уолтера Фокса. Я сделал глубокий вдох и принялся читать недавние записи. Элиза Шоу довольно много нам о нем поведала. Уолтер переехал в Африку вскоре после смерти отца, и мать его умерла примерно в то же время из-за выкидыша, который оставил Уолтера без брата. «И никого из близких он на сеансе не потерял», — пробормотал я. «Да, мистер Уилберг и Леонора приходились ему дядей и кузиной, но он все-таки много лет прожил за границей. По его собственным словам, мистера Уилберга он недолюбливал, и даже несмотря на то, что он довольно часто навещал Леонору... Возможно, это он подал идею устроить сеанс. Я снова посветил на семейное древо. Уолтер был последним потомком Уилбергов. «Наследство!» – пробормотал я, сидя на краю Макгрейва стола. Я поставил лампу на стол и закрыл лицо. На меня вдруг одновременно нахлынули восторг и облегчение. Быть может, для Катерины все еще есть надежда. Действовать нужно было быстро. Прочесать дневник Леоноры на предмет влияния Уолтера на эту ситуацию. Допросить его самого, задержать, если потребуется. А еще отыскать любые документы, связанные с прииском. Однако, шанса сделать хоть что-то в ту ночь мне не представилось. Я начал было выбирать документы из ящика Леоноры, как вдруг услышал женские крики, доносившиеся с первого этажа. Ни тембр, ни интонации гласившей спутать с кем-то еще было невозможно. И спустя миг я узрел смятенное лицо моей бывшей экономки. «Джан!» — вскричал я. «Что ты здесь? Что случилось?» Бедная женщина была бледна, как призрак, в покрасневших глазах стояли слезы отчаяния. Трясущимися руками она по-прежнему мяла кухонную тряпку, а с волос и одежды ее текло. «Сэр, вы должны нам помочь! Молю, пойдемте скорее!» «В чем дело?» Она попыталась рассказать, но рыдания ей помешали. Я схватил ее за плечи и встряхнул. «Прошу тебя, Джан! Что происходит?» Она пару раз натужно вдохнула, скручивая грязную ветошь. «Это мистер Макгрей, сэр!» «Что там с ним?» «Ох, сэр! Да он с ума сошел! Он привел домой мальчика! Бедное создание просто вопило!» «Мальчика? Какого ма...» Я задохнулся. «О, пожалуйста, прошу, только не говори!» Джан взволнованно закивала, вытирая нос своей тряпкой. «Да, сэр, сына полковника. Господин его выкрал». «Так я и знал», — повторял я снова и снова, пока Кэп с бешеной скоростью мчал нас к дому Макгрея. «Знал, что нельзя оставлять этого болвана без присмотра». «Простите, сэр», — взвыла Джан у меня под боком. «Я не знала, к кому еще пойти». «Ты верно поступила, Джан. И не волнуйся, мы все уладим». «Бедный ребенок был так напуган, сэр. Видели бы вы, как он рыдал». Я промолчал, потому что переживал не меньше нее. Когда мы добрались до Моррей Плейс, солнце уже садилось. Мы вбежали в дом, где нас встретил Джордж, престарелый дворецкий Макгрея. «И нынешний любовник Джан». Старика трясло с головы до ног, слабые колени его ходили ходуном, будто суставы его вот-вот откажут. «Они уехали!» «В каком смысле уехали?» — пискнула Джан. Бедный старый Джордж воздел руки и уставился на свои пустые ладони. «Простите меня, сэр! Я сдерживал его сколько мог!» «Где Ларри?» — спросила Джан, подразумевая мальчишку, помогавшего им по дому. «Он уехал с ними!» — произнес Джордж, едва артикулируя слова. «Господин велел ему взять свечи и прочие безделушки, и они уехали вместе с малым». «Куда?» — поторопил я его. Джордж надул грудь. Он взглянул на меня с обреченным видом. «В тот дом в Морнингсайде, где умерли те люди». Рука Джан взлетела ко рту, подавив вскрик. Я на секунду прикрыл глаза, стараясь сохранять спокойствие. Трио потерявших рассудок людей сейчас явно не улучшило бы ситуацию. «Нам нужно немедленно ехать туда», — сказал я Джан. «Я постараюсь убедить Девятипалого вернуть ребенка домой, пока не слишком поздно. Могла бы ты поехать со мной и забрать мальчишку, если в деле возникнут сложности?» «Да, сэр, конечно». Я поспешил к выходу, но Джордж перехватил меня по пути. «Сэр, возьмите и меня, прошу вас!» Я взглянул на немощного слугу, усомнившись в том, что он сможет мне как-то помочь. Но, увидев отчаяние в его глазах, отказать не смог. Мы кое-как втиснулись в кэп, он был двухместный, а Джан была не из тех, кого называют худышками. И кучер повез нас на юг с предельной скоростью, на какую была способна его убогая лошадка. Никто не произносил ни слова. Мы просто сидели и смотрели, как в окне сменяются улицы. Казалось, что Кэп полз со скоростью ледника. К тому времени, когда мы добрались до Морнингсайда, небо уже обрело чернильный оттенок, а слабый свет серебристой луны едва пробивался сквозь облака. Мы вышли у ворот сада, и я отпустил Кэп. Чем меньше свидетелей, тем лучше. Чугунные ворота были отперты. Вероятно, открытыми их оставил Девятипалый. Так что мы без проволочек вошли внутрь. Пока мы шагали к наводящему ужас дому, где умерли те шестеро, мне казалось, будто я вместе с парой престарелых слуг попал в один из своих снов. Огонек светился только в одном окне. В том самом окне. Не считая его, дом выглядел как грозный черный монолит. Парадная дверь была ожидаемо распахнута настежь, а лестницу внутри освещало слабое сияние со второго этажа. Сделав по ней всего лишь шаг, я услышал детское хныканье. «Магрей!» — закричал я, ринувшись вверх по лестнице со всей возможной скоростью. Дверь в гостиную была открыта, и по обеим сторонам от входа, как Фобос и Деймос, сидели Макгреевы псы. Они зарычали на меня, обнажив клыки, но я все равно вошел в комнату. Сначала я увидел дюжину горящих свечей на столе в середине комнаты. Они светились, словно вход в темный туннель. Подсвечники стояли на той же белой скатерти, все еще заляпанной воском и черной сажей после той ужасной ночи. Макгрей, стоя ко мне спиной, зажигал последнюю свечу. Когда он отошел, мне открылся вид на украшенное резьбой кресло во главе стола. Сделанное из черного дерева, с каштанового цвета обивкой, оно выглядело как зловещий трон, слишком просторный для щуплого создания, которое в нем сидело. Увидев его, я ахнул. Бедный Эдди Гренвиль был так бледен, что лицо его светилось в полутьме, а алые кромки глаз выглядели как открытые раны. На нем был пиджак серой шерсти, такие же брюки и крошечный аскотский галстук. Выглядел он как джентльмен в миниатюре и держался соответствующе, вцепившись руками в резные ручки кресла. «Он невредим?» — требовательно спросил я, приближаясь к ним широкими шагами. «Конечно, невредим!» — огрызнулся Макгрей. «Кто я, по-твоему, монстр, что ли?» Я зарычал, готовый его удавить. «Монстры плюнули бы мне в лицо, если бы я тебя так назвал! Ты похи...» Я прикрыл рукой глаза, голос мой зазвенел. «Ты похитил ребенка, Макгрей! Ты похитил ребенка!» Я почувствовал, что оседаю, и, кажется, Джан придвинула кресло, в которое я и опустился. «И не какого-то там ребенка!» — продолжил я. «Но ребенка, который только что потерял родителей! Ты превзошел себя, Девятипалый! Взгляни на беднягу! Тебе конец!» «Ох, да хватит уже скулить! Я верну его обратно! Даже если парнишка выглядит напуганным, так это потому...» «Даже если ты вернешь его обратно, тебя все равно засудят!» Взвыл я, вскочив на ноги и сплевывая каждый звук. Эдди вздрогнул, видимо, куда сильнее испугавшись моих криков, чем своего положения. Ларри, помощник Джан, вышел из темноты. Он принес большой стакан молока и помог Эдди из него отпить. «Все хорошо, господин», — сообщил он мне. «Мы подружились. Я сказал ему, что господин Девятипалый его не обидит». Они были примерно одного возраста, но Ларри от Эдди разительно отличался. В чужих обносках, с обветренным лицом и руками в шрамах, оставшихся со времен работы трубочистом. И он был как минимум на 3 дюйма ниже Эдди, никогда не жившего впроголодь. Однако между мальчиками витала аура союзничества, и озорство блеснуло в глазах обоих, когда один протянул стакан другому. То была молниеносная, естественная дружба, какая складывается только в детстве. Но я от этого лишь сильнее разозлился. «Я сейчас же отвезу его обратно!» — сказал я, ринувшись к мальчику. Не успел я коснуться его руки, как Макгрей оттолкнул меня и встал между нами. «Сначала тебе придется меня одолеть, Фрей!» Он уставился на меня так же грозно, как и его псы. И я ощутил, как ярость поглощает меня изнутри. «О, да ты просто законченный идиот! Мы должны действовать быстро, если хотим сгладить последствия твоего циклопического скудоумия. Кого ты избил, когда его похищал? Ох, думаешь, я настолько тупой? Зачем кого-то бить, когда можно просто унести ребенка, пока няня смотрит в другую сторону? Как ты можешь так спокойно об этом рассуждать? Если тебя заметили? Лично я его не похищал. Мы послали одного из людей Катерины. Я хлопнул себя по лицу. Мы? Господи боже! Позволь угадать. Это ее идея. Макгрей неопределенно взмахнул рукой. Наполовину ее, наполовину моя. Мы много дней обсуждали варианты действий. Сейчас уже не скажу, кому первому она пришла в голову. Я вздохнул и по глупости своей попытался его вразумить. Макгрей, послушай меня. Я нашел новые улики. Катерину все еще могут признать невиновной. Но ты лишишь ее последнего шанса, если будешь продолжать. Ох, да хватит тебе, Перси. Я последовал твоему чертовому совету, и видишь, к чему все привело. Теперь я буду действовать по-своему. Да ты послушай хоть, что я тебе... Мы теряем время. Сеанс нужно провести сегодня. Луна почти в той же фазе, в какой была и 13 числа. В идеале нужно было провести его вчера. Но тот подлец, которого я нанял... О, Господи Иисусе! Ты бы себя слышал! Хочешь заставить ребенка говорить с покойницей? Вот поэтому весь мир и считает тебя абсолютно чокнутым. Он схватил меня за воротник, готовый врезать мне по лицу. И Джоан с Джорджем бросились к нему с умоляющими воплями. Следом прибежали Такер и Маккензи и стали носиться вокруг нас и лаять, как демоны из преисподней. Сквозь всю эту вакханалию пробился тонкий голосок, крикнувший раз, потом другой, кричавший все громче и громче, пока мы не разобрали слов. «Я хочу это сделать!» Все наши взгляды переметнулись к Эдди, собаки внезапно замолкли. Губы его дрожали, в глазах блестели слезы, но мальчик смотрел на нас с несвойственной его возрасту решимостью. Я воспользовался моментом и вырвался из рук Макгрея. «Вы, молодой человек!» — сказал я. «Слишком юны для того!» «Позвольте мне это сделать!» — закричал он, и тон его меня удивил. Твердый и властный, но при этом с явными нотками детского упрямства. «Позвольте мне это сделать, и я никому не скажу, кто меня сюда привез!» Макгрей изогнул бровь. «Возможно, все будет проще, чем я думал». «Это безумие!» — заявил я, и молниеносным движением схватил Эдди, но мальчишка так вертелся и брыкался, как будто я хотел окунуть его в кипящее масло. «Нет! Нет!» — ревел он, плача и цепляясь за кресло с таким отчаянием, какое мне редко доводилось видеть. «Пустите меня! Я хочу поговорить с мамой!» Мне пришлось взять его под мышку, как маленький бочонок. Его вопли эхом отдавались по всему дому. «И кто теперь мучает парнишку?» — сказал Макгрей. «Для тебя все это шуточки, девятипалый!» — прорычал я, шагая к выходу и снося тумаки от мальчишки, который лупил меня изо всех своих силенок. «Смотри, что ты наделал! Постыдился бы за то, что убедил ребенка, что он сможет повидаться с матерью!» «Но ведь только я на это способен!» — проверещал Эдди. Он вонзил свои зубки мне в руку, и я непроизвольно выронил его на пол. Эдди взглянул на меня с таким гневом, какой трудно было представить для существа его возраста, и показал на меня дрожащей рукой. «Если заберете меня, я скажу бабушке, что это вы меня выкрали!» На мгновение его слова повисли в воздухе, а Макгрей гоготнул. «Ага, давай так и сделаем!» «Вот же ты мелкий!» Не знаю как, но я сумел собрать остатки самообладания, несмотря на то, что готов был положить Эдди себе на колено и хорошенько его отшлепать. Когда мой убийственный запал немного угас, я присел на корточки рядом с мальчиком. Он отшатнулся, как загнанный в угол котенок. Но я снова взял его за руку. «Эдвард!» — произнес я со всей мягкостью, на какую был способен. «Я знаю, что ты сейчас чувствуешь!» Он вырывался, но хватка моя была крепка. «Я потерял мать, когда был даже младше тебя, примерно как твой брат. Я...» Я почувствовал, как в горле собирается болезненный комок. Прежде я не говорил об этом вслух. Я прятался под столами. Я пинался и дрался. И ненавидел всех за то, что меня к ней не пускали. А еще я чувствовал жгучую тоску. Необходимость с ней увидеться. Необходимость увидеться с теми, кто нас покинул. И она не единственная, кого я потерял за многие годы. Я сглотнул, набрал воздух и показал себе на грудь. Ты ведь чувствуешь здесь то же самое. Будто что-то разрывает тебя изнутри. По лицу Эдди быстро и часто катились слезы, и он кивнул. Я стиснул его тонкое плечико. Это жестоко. Несправедливо. Я знаю. Это самое мучительное чувство на свете, но именно подобное отчаяние подпитывает всю эту чепуху насчет духов. Некоторые люди видят твою боль и пытаются этим воспользоваться. Произнося эти слова, я искоса взглянул на Макгрея и подумал о его сестре. Иногда мне даже хочется, чтобы такое было возможно. Тогда я смог бы опять с ними свидеться. С минуту все молчали. Бедный Эдди все всхлипывал, утирая слезы манжетами. Я протянул ему носовой платок, и он звучно высморкался. Затем я помог ему встать. Несмотря на заплаканный вид, выглядел он получше. Однако стоило мне потянуть его к двери, он снова воспротивился. Он посмотрел на меня и шмыгнул носом. «Я все равно хочу это сделать». «Что?» «Я должен попробовать». «О, ты же это несерьезно! Разве ты не...» «Ты слышал, парнишку?» — сказал Макгрей и проводил мальчика обратно к креслу. «Я никого не заставляю». Мия покачал головой, испепелив его взглядом. «Ты прекрасно знаешь, что делаешь. Всегда знаешь. И, как всегда, тебе плевать, кого ты вслед за собой утащишь в ад». Надувшись, Макгрей посмотрел на меня из-под лобья. «Я понимаю, что ты тоскуешь по дяде. Но если и есть на свете человек, кому я никогда не желал зла...» «О, да отстань уже! Делай, что хочешь. Причини ребенку страдания. Угоди в тюрьму. Вырой ложкой подземный туннель из Келтон-Хилл. Я в этом больше не участвую». «Вообще-то, — сказал Макгрей, — тебе вроде как придется. Мне нужно 7 человек за столом». Я, вероятно, издал самый издевательский смешок в своей жизни, но затем всмотрелся в угрюмые лица, меня окружавшие. Джоан затеребила свою шаль, и Джордж положил руку ей на плечо. Я слишком хорошо их знал. Они были всей душой преданы Макгрею и в любом случае пришли бы ему на подмогу. «Останьтесь с нами, сэр», — сказала Джоан. «Пожалуйста. Что, если духи придут, а мы тут одни с двумя мальчишками?» «О, Джан! Ну это ведь абсурд!» Я обвел их взглядом. Все как один были полны решимости. Я повернулся к Макгрею. «Даже если я соглашусь, у тебя есть 2 мальчишек, 2 старых слуг». В этом месте Джан попыталась возразить. «И мы с тобой. А кто 7-й? «Рид уже едет», — ответил Макгрей. «Правда, он считает, что я вызвал его для сбора неких улик, что не совсем ложь, если задуматься». Пока я раздумывал, из сада донесся стук копыт. «Вот и он», — сказал Ларри, выглянув в окно. «Рид на это не пойдет», — пробурчал я. «Ох, надеюсь, пойдет. Не хотелось бы снова напоминать ему о временах, когда он воровал тела». «Воровал тела?» — повторила Джан, неисправимая сплетница. Спустя мгновение на пороге возник сам Рид. Он замер, уставившись на стол со свечами и Макгрея, который вытаскивал из мешка кристаллы и бутылку виски. Лицо доктора, ненамного взрослее, чем у Эдди, тут же окаменело. Он едва втянул воздух. «О, нет! О, нет, нет, нет, нет! Я даже не...» Не закончив предложение, он выскочил за дверь, и мы услышали, как он сбегает вниз по лестнице. «Ох!» — нетерпеливо буркнул Макгрей, бросившись за ним длинными прыжками. Прошу меня извинить. Я хотел было воспользоваться моментом и улизнуть. Но Джордж подошел ко мне и снова с мольбой схватил меня за руку. Сэр, вы знаете господина. Он не отпустит мальчика, пока не добьется своего. Я знаю, что ты делаешь это ради него, но... Пожалуйста, сэр. А потом вы сразу сможете увести парнишку. Это все и часа не займет. Джан тоже подошла и взглянула на меня с умоляющим видом, и сами мальчишки затаили дыхание. Вдалеке я услышал вопли Рида. Судя по всему, Макгрей волоком тащил его обратно. Я вздохнул и неохотно вернулся к столу. «Ох, Господь всемогущий! Давайте поспешим! Миссис Кобболт наверняка уже обратилась в полицию!» Тут объявился и Макгрей с Ридом. Он волок того за шкирку, как непоседливого кокер-спаниеля. Увидев меня, Рид заверещал. «Инспектор Фрей, только не говорите, что вы все это одобряете!» Я переплел пальцы, утеряв всякую волю. «Вовсе нет. Как обычно, меня просто в это втянули!» Ларри со злорадной улыбочкой пододвинул для доктора стул. «Присаживайтесь, сэр. Чудесный вечер для беседы с мертвецами!» Мы расселись по местам, и Макгрей раздал взрослым крепкие напитки. Рид, мертвенно-бледный, отодвинул свой стакан. «Промочи свистульку, приятель!» — посоветовал ему Макгрей. «Нервы успокоишь!» «Нет, спасибо!» — проворчал Рид, но Макгрей все равно пододвинул стакан к нему обратно. «Только не говори, что боишься, что бабушка Элис придет и поубивает всех в этой комнате, как уже однажды сделала!» Глаза Рида распахнулись. Я об этом даже не думал. Спасибо, что поселили эту мысль у меня в голове. Он опустошил стакан с виски одним глотком. Макгрей хотел плеснуть ему еще порцию, но Рид выхватил у него бутылку и сделал три взволнованных глотка прямо из горла. Я же свой напиток тянул не спеша, наслаждаясь жжением в горле, и изучал шесть лиц, меня окружавших. Должно быть, месяц назад в этой комнате царила такая же обстановка. Я попытался представить эту сцену, рассадив в уме тех шестерых на места, которые мы ныне занимали. Эдди сидел возле меня лицом к окну, в кресле Катерины. Я ощутил прилив жалости, глядя на его круглые щеки и кожу, все еще гладкую, как у младенца. Столь невинная и хрупкая душа. Не о смерти он должен думать. Рановато для этого. «Не огорчайся, если ничего не выйдет», — шепнул я ему на ухо. Макгрей, сидевший по другую сторону от Эдди, раздал пять гладких камушков, коричневых и охряных, наспех привязанных к ниткам. «Это тигровый глаз», — пояснил он. «Катерина сказала, что мы все должны надеть их на шею. Они защитят нас и как якори удержат нас в мире живых, если духи... Ну, вы знаете. Будут неприветливы». Рид сделал еще глоток, в этот раз посолиднее. Я взял свой камень, сморщив нос. «Это обязательно?» Макгрей показал мне кулак. «Как дам, если не послушаешься». «А для мальчиков нет защиты?» — спросила Джоан. «Не-а, они чистые души. Мертвые их не потревожат». Джордж кашлянул. «Ларри, чистый?» И Джан игриво шлепнула его по руке. Обреченно вздохнув, я повесил амулет на шею и ощутил тяжесть камня у себя на груди. В каком-то смысле действительно походило на якорь. Макгрей достал из нагрудного кармана лист бумаги и разложил его перед Эдди. «Прочитай это, дружок. А потом пусть все идет своим чередом. Теперь ты главный, а мы будем просто держаться за руки». Он пронзил меня взглядом. «И постараемся друг друга не раздражать!» Я сделал глубокий вдох, как и все вокруг, и сжал прохладную ладонь Джоан. Крепко зажмурившись, она начала молиться в полголоса, и Макгрей не стал ее останавливать. Похоже, что всем нам в той холодной тьме было спокойнее от ее летании. Эдди склонился к листку, в полумраке его округлые черты отбрасывали резкие тени. Он читал строки, а глаза его выглядели как пустые глазницы у фарфоровой куклы. «Мы не желаем тебе зла», — голос у него дрожал, и я чувствовал, как его ладошка трепещет в моей. «Мы лишь ищем совета». Джан забормотала молитву быстрее, ее слова смешались в единый поток, и я едва их различал. Эдди набрал воздух и шепотом, но с чувством прочел последнюю строку. «Ответь нам. Мы ждем правды». Должно быть, мне показалось, но как только он пробормотал эти слова, в комнате стало еще холоднее, словно ее захлестнуло волной морозного воздуха. Я попытался закрыть глаза, как все остальные, но, едва сделав это, ощутил, как внутри меня растет необъяснимый безрассудный страх. Было чувство, что по хребту моему ползет невидимая рука, костлявая и ледяная. Вот так, в полной тишине, мы и ждали. Что-то скрипело и потрескивало, как всегда бывает по ночам, когда погасишь свет. В этом я себя и убеждал. Но вдруг мне почудилось, что я слышу шепот. И то была не Джан. Эти шепотки звучали совсем иначе. Вдалеке. Но в то же время как будто у меня прямо под духом. То были гортанные свистящие голоса, бормотавшие неразличимые слова. Внезапно Эдди встрепенулся, и я порадовался, что глаза у всех остальных были закрыты, поскольку я подскочил на месте. «Подношение!» – прошипел он, и от его слов мое сердце забилось чаще. Мальчик нахмурился. «Хочу подношение!» МакГрей сразу все понял. Он достал маленький скальпель, в котором я узнал инструмент из морга. Мне хотелось спросить, осветила ли Катерина и этот клинок. Но не успел я заговорить, как МакГрей уколол себя в большой палец и начал выдавливать капли крови в ближайшее пламя. Свеча замерцала, кровь зашипела в огне, а испарения, клубясь, поднимались вверх. Сердце мое припустило вскачь, а глаза метались от завихрения к завихрению. Я ждал, когда в воздухе возникнет искореженная длань, готовая схватить всех нас. И этот холод, этот ужасающий холод, сомкнулся у меня вокруг глотки. Мне стало тошно. Пламя свечей помутнело, и все вокруг них словно погружалось в темноту. Как бывает, когда смотришь на что-то так пристально, что картинка начинает плыть. Для меня пламя превратилось в парящие шары света, танцующие во тьме, как факелы над безмолвными водами. Грудь мою пронзила игла страха, в кончиках пальцев заколола. Точно так же, как в ту ночь в Нагорье. Ужас вернулся ко мне, но не так, как в ночных кошмарах, а с новой, удвоенной силой. Я почти чувствовал запах леса и горящих тел. Я снова оказался там. Только тяжесть камня у меня на груди и вцепившиеся в мои руки Эдди и Джан напоминали, что я по-прежнему здесь. Мне почудилось, будто посреди пламенеющих свечей возникает нечто, будто огни их движутся и обретают очертания того, что вскоре напомнило знакомый изгиб брови и глаза. Я тряхнул головой, заставив себя возвратиться в настоящее. «Это все твои фантазии, Иэн», — сказал я себе. Разумеется, все это меня пробрало. Меня пробирало даже в темноте собственной спальни. Но все же я был здесь, в той самой комнате, где по непостижимой причине умерло 6 человек, игравших в ту же самую игру. И вдруг на миг передо мной мелькнуло лицо. Его лицо. Как в одном из моих прежних видений, но четче и яснее. Я словно смотрел дяде Моррису прямо в глаза, находясь к нему куда ближе, чем когда-либо в жизни. Кожа его была серой и отливала серебром. Зрачки светились изнутри. Я откинул голову назад и закрыл глаза. В груди у меня бухало сердце. «Уходи!» — думал я, чувствуя, как капля холодного пота сбегает по виску. «Я не хочу видеть тебя таким!» Когда по телу пошла дрожь, я задышал с усилием, и из уст моих вырвались слова. «Уходи и упокойся!» «Она тонкая!» — произнес кто-то в тот же самый миг. Голос был гортанный, чужой. Я решил было, что он звучит у меня в голове, но тут ахнул Рид. Произнес это Эдди, и тут же завыли псы. Я снова открыл глаза, вернувшись в действительность, и увидел, что МакГрей склонился к мальчику. «Поблагодари их за визит», — сказал он, но Эдди лишь кивнул. «Она тонкая!» — сказал он опять, так и не открыв глаза и едва шевеля губами. «Кто тонкая?» — спросил МакГрей. В глазах его отражалось мерцание свечей, лицо ожесточилось от напряжения. «Тонкая, как бумага!» — ответил Эдди. Пламя дрогнуло, по всей видимости, от дыхания Рида. Но Джан от этого вскинулась. Псы завыли, словно волки на луну. МакГрей закусил губу, кипя нетерпением. «Что тонкая, как бумага?» — снова спросил он, еле выдавив из себя спокойный тон. Эдди склонил голову в одну сторону, в другую. Движение это естественным не выглядело. Он скорее казался жуткой марионеткой, которую тянули за невидимые нити. «Стена!» — пробормотал он. Затем он вывернул голову под странным углом и в новом свете опять стал похож на деревянную куклу с выколотыми глазами. «Стена в подземный мир!» Эта фраза как будто выпустила наружу смертельный холод, от которого мы все задрожали. Джан тонко застонала, а затем снова стала молиться, все быстрее и быстрее. Псы пустились рысью вокруг нас, отрывисто гавкая и поскуливая. «Тонкая, как бумага!» — произнес Эдди снова, и резкий голос его смягчился. «Пройди!» По спине у меня пробежал неприятный холодок, и я услышал, как Рид заныл, а Ларри часто задышал. Я представил, как невидимая, неосязаемая сущность заполняет комнату и поглощает всех нас. Ледяная, как сама смерть. Единственным, кто сохранял присутствие духа, был старый Джордж. Эдди начал задыхаться, и мне показалось, что изо рта у него исходит пар. «Не бойся», — сказал он, и на лице его появилась лукавая улыбка. «Пройди». Его затрясло. Сначала не сильно, но вскоре я почувствовал, как его дрожь отдается даже у меня в руке. «Пройди», — настаивал он, и конечности его тряслись все сильнее. «С ним все в порядке?» — спросил я. Из-под его прикрытых век блестели белки глаз. И будто желая, чтобы я замолчал, Эдди стиснул мою ладонь с неожиданной силой, вонзив ногти мне в кожу, после чего его лицо исказилось, словно его раздирало от боли. Его ровный тон никак не отвечал этой гримасе. «Пройди!» — прошипел он, и хребет его выгнулся вперед, как будто что-то пыталось вырваться у него из груди. Мне показалось, что я слышу треск его ребер. И тут Эдди начал задыхаться. «МакГрей, пора заканчивать!» Но мой возглас, похоже, только все испортил, вызвав у мальчика безудержные судороги. Его голова сильно задергалась взад и вперед, и я испугался, что у него сейчас сломается шея. Псы лаяли, как безумные. «Разорвите круг!» Тотчас велел МакГрей, и мы так и сделали. Эдди все не отпускал мою руку, вцепившись в нее маленькими ноготками. «Задуйте свечи!» — крикнул МакГрей. Джан вскочила, но почти сразу же рухнула обратно в кресло, поскольку ноги ее не держали. Эдди ударился головой об стол, оставив на скатерти алое пятно. И мы с МакГреем немедленно подняли его и вынесли наружу. Мальчик продолжал биться у нас в руках и оглушительно кричал. Пока мы пытались его успокоить, краем глаза я заметил, как Джордж и Рид задувают и тушат свечи голыми руками. Несколько свечей опрокинулись, и скатерть ненадолго занялась огнем, который Ларри попытался затушить своей кепкой. Мне показалось, что дым поднимается ввысь и собирается в форме сжимающихся пальцев. Но тут Джордж прихлопнул последний огонек, и весь мир погрузился во тьму и безмолвие. Белесое молочное свечение облаков было слишком ярким, почти ослепляющим. И я заморгал, когда посмотрел на небо. Тем не менее, глаз я не отводил. Это легкое неудобство было куда более сносным, чем те убийственные взгляды, которые бросал на меня суперинтендант. Он перелистывал мою объяснительную, барабаня длинными пальцами по столу. «И мальчишка просто прибежал к дому инспектора МакГрея?» «Да, сэр. Ребенок сам так сказал». Я больше не мог избегать его взгляда. Я посмотрел на суперинтенданта, и выражение лица у него было именно то, какое я и ожидал увидеть. и даже хуже. Губы Тревеляна были сжаты так плотно, будто их вовсе не было, а темные глаза пылали гневом. Он не поверил ни слову в нашем отчете, а я стал слишком циничен, чтобы притворяться, что мне не все равно. Я просто молча выдержал его взгляд. «Выглядите довольно паршиво, инспектор», — произнес он, пристально на меня посмотрев. «Вы же не думаете, что я буду свеж, как роза после событий прошлой ночи?» — сказал я. «Как инспектор МакГрей написал в своей объяснительной, большую часть ночи мы провели в погоне за похитителем мальчика. Что произошло, разумеется, после того, как мы примчались домой к доктору Риду, чтобы обеспечить мальчику должное лечение того ушиба на голове. За это МакГрей просил передать извинения». На самом же деле это я убедил его остаться в тени. Реверансы перед руководством не особенно ему удавались. «Ясно», — сказал Тревелян. «Похвальная работа. Мне подготовить документы, чтобы вам двоим вручили медали?» «О нет, сэр, это будет уж слишком». Тревелян не моргнул глазом. «Да что вы говорите?» Он резко захлопнул папку, вероятно, представив, что дает мне пощечину. «Я человек разумный, инспектор, но подобного фарса больше не потерплю. Вы меня поняли?» Я откинулся в кресле и совершил едва заметное движение, которое разумно было бы счесть кивком. «А теперь оставьте меня!» Закончил беседу Тревелян, но губы его так и остались сжаты. Я покинул его кабинет, ошарашенный тем, как удачно все сложилось. Эдди свое слово сдержал. Он всем рассказал, что был похищен с площади Сент-Эндрю гигантским головорезом. Что, в общем-то, ложью и не было. Что ушибся головой, когда убегал, и что ближайшим знакомым ему домом был дом МакГрея, о котором он прочел в газетах. Миссис Кобболт, которая действительно вызвала полицию, когда заметила, что мальчик пропал, уже оповестили. И теперь мы просто дожидались, когда она приедет за мальчиком. Эдди спокойно сидел на скамье возле главного входа. Там я его и нашел. Констебли поделились с ним тужуркой, которая на нем выглядела скорее как пончо. А Рид сделал ему толстую перевязку, походившую на довольно чудной тюрбан. «Тебе получше?» — спросил я, садясь рядом. И Эдди кивнул. «Твоя бабушка вот-вот приедет». Он снова кивнул и пробормотал робкое спасибо. С тех пор, как мы его успокоили, он вел себя очень тихо. Он пришел в себя почти сразу же после того, как Джордж затушил последнюю свечу. Тело мальчика обмякло у нас на руках, и на жуткую долю секунды я опасался, что он умер. «Мистер МакГрей говорит, что духи пришли», — пробормотал он. Я тяжело вздохнул, ощущая страшную вину за то, что позволил всему этому случиться. Я был уверен, что мы некоторое время просто посидим в полутьме, чувствуя себя дураками, пока Ларри или Эдди все это не наскучит. Если бы я только знал. «Что ты увидел?» — спросил я у него. Эдди взглянул на меня, его широко распахнутые глаза заполняла надежда. «Мама пришла ко мне. Я ее слышал. Я видел ее глаза». Я вздохнул. Я хотел сказать ему, что все это было лишь плодом его воображения. Но он выглядел таким довольным и уверенным, что мне не хватило духу. «Она сказала, чтобы я не боялся», — пробормотал он. «Ты ей что-нибудь ответил?» «Нет. Я пытался, но не смог. И она поняла. Она сказала, что все хорошо». «А ты... ты помнишь, что говорил нам? Вслух?» Мальчик нахмурился, огляделся по сторонам и покачал головой. «Я только маму слышал». Мне было очень его жаль. Возможно, эти видения останутся с ним на всю жизнь и принесут ему хоть каплю утешения. Я потрепал его по голове, и дальше мы ждали молча. В конце концов приехала миссис Кобболт, закутанная в броский траурный наряд, в котором она выглядела как страус без шеи. Она подбежала ко внуку, подняла его на руки и так крепко стиснула в объятиях, что тот едва не задохнулся. Все это время она не сводила с меня глаз. Вероятно, она уже была в курсе состряпанной нами истории и, как и Тревелян, не поверила ни единому ее слову. Она опустила мальчика на пол и подтолкнул его в мою сторону. «Эдди, скажи инспектору прощайте», — скомандовала женщина, сделав акцент на последнем слове. Эдди смущенно протянул мне руку. «Прощай», — сказал я ему, успев сжать его ладошку лишь на секунду, поскольку бабушка оттащила его от меня, и они быстро исчезли за воротами городских палат. Я вздохнул с тоской, думая о еще одном ребенке, который требовал моего внимания. МакГрей с задумчивым видом сидел за своим столом, водрузив грязные ботинки на башню из ветхих книг по ведовству. «Как все прошло?» «Я свел ущерб к минимуму», — сообщил я. «Правда, Тревелян нам этого не забудет. И толстая корга явно что-то подозревает». Девятипалый пожал плечами, отчего я вышел из себя. «Для тебя все это мелочи. Ты похитил мальчишку. Ты так рисковал ради, собственно, нулевого результата». На миг в комнате стало абсолютно тихо. Я даже подивился, услышал ли меня МакГрей. Но тут он со всей силы пнул стопку книг, отчего ветхие страницы и кожаные переплеты разлетелись по всему подвалу. «Ты что, парнишку не слышал? Он говорит, что мать свою повидал!» У меня не было сил спорить, но мириться с этим идиотизмом я тоже не собирался. Я прошел за свой стол и сел на очень неудобный стул. «Я убежден, что мальчик верит в то, что что-то видел и слышал, и это вполне ожидаемо от настрадавшегося ребенка. Даже мне показалось, что я что-то видел и слышал». Девятипалый покачал головой. «Невозможно с тобой, Перси». Я предпочел не подмечать иронию этих слов. «Даже если допустить, что все это воистину произошло?» Вместо этого сказал я. «Что покойная миссис Гренвиль вернулась из загробного мира, дабы проститься с сыном. Она не сообщила нам ничего, что могло бы помочь Катерине». МакГрей рассматривал записи, которые он приколол к стене. «Стена, тонкая как бумага. Пройди сквозь нее». Он шумно выдохнул. «Она будто звала нас. Звала парнишку к себе. Что, если в ту ночь произошло то же самое? Что, если...» Он смолк на полуслове и взъерошил себе волосы. Его накрывало отчаянием. Он знал, что я был прав, и спорить тут было бессмысленно. До казни оставалось всего 6 дней, и наши шансы на успех ускользали с каждой секундой. «Думаю, пора подавать апелляцию», — сказал я. «Отец составил ее текст перед отъездом». МакГрей откинулся на спинку, но на меня так и не взглянул. Он уставился перед собой, поглаживая обрубок отсутствующего пальца. «Он же говорил, что без новых улик апелляцию, скорее всего, отклонят. Нет?» «Надо хотя бы попробовать», — вздохнул я. «Возможно, казнь позволит отложить, что даст нам чуть больше времени на расследование». «Расследование чего?» И тут мне, наконец, представилась возможность в самых кратких выражениях рассказать ему о вчерашнем признании Холта, о гибелях, связанных с золотодобычей, о том, что самородок Леоноры был не талисманом, а сувениром в память о покойном отце, и что Уолтер Фокс мог стать конечным бенефициаром в том случае, если бы все его ближайшие родственники умерли. Пока я говорил, глаза у МакГрея открывались все шире и шире, и когда я завершил рассказ, он встал и швырнул в меня кипу документов. «И ты ничего мне вчера не сказал? С ума сошел? Я, черт тебя дери, пытался, но ты был слишком занят, наводя на ребенка страх, какого он не позабудет до конца жизни». Он уже надевал пальто. «Ох, забудь! Пойдем, поможешь мне выбить правду из оранжевого ублюдка!» «Нет, нет, нет!» — завопил я. «Нам нельзя с ним встречаться, пока у нас не будет хоть каких-то улик против него!» «Ох, Перси! Какого дьявола!» Я воздел ладони. «Ты на грани отчаяния, и я тебя не виню. Но нам нужно соблюдать осторожность как раз потому, что времени у нас в обрез. Если мы прямо сейчас заявимся к Уолтеру Фоксу, то просто подарим ему шанс уничтожить улики или сбежать в свою любимую Африку». Макгрей теребил пальто, как Джан тогда свой фартук. Зарычав, он бросил его обратно на вешалку. «Вот дерьмо! Ненавижу, когда ты прав! И что же предлагает ваша светлость?» «Прямо сейчас мы подадим апелляцию. Попробуем купить себе еще немного времени. И займемся поиском улик. У всей этой аферы с золотым прииском должно было остаться достаточно следов. Документы о купле-продаже, таможенные декларации, акты о сделках». Макгрей зарычал громче. «Нам и не нужно восстанавливать всю цепь событий», — добавил я. «Только собрать достаточно доказательств, чтобы открыть против него дело». «Допустим, ты прав. Но нам же все равно надо будет узнать, как он это проделал». Я криво улыбнулся. «Не обязательно. Если мы правильно разыграем карты, возможно, он сам нам об этом поведает». Мы без промедлений подали апелляцию, после чего нанесли Катерине краткий визит. А она уже превратила свою камеру во второй дом. Рядом с нарами у нее теперь стоял маленький столик, усеянный незаконченными письмами, в которых я распознал прощальные записки. На столе также стояла ваза со свежими цветами, наполнявшими комнату мягким ароматом, который смешивался с запахом мыла и чистых хлопковых простыней. Макгрей присвистнул. «Ага», — сказала Катерина, плотнее закутываясь в ярко-зеленую шаль. Лишь в этот момент я понял, что на ней снова платье с непристойно низким декольте, из которого едва не вываливался ее выдающийся бюст. «Обращаются тут со мной, как с императрицей. Любые поблажки, если смерть на носу». Макгрей прикусил губу. От безразличного отношения Катерины к смерти нам было не по себе. Она вздернула подбородок. «Что ж, вижу, что на сеансе вы ничего нового не узнали, так?» Мы оба стояли перед ней, нервничая, как дети перед школьной директрисой. «Я знала, что все будет бестолку», — сказала она и с заговорщическим видом взглянула на меня. «Я пыталась отговорить этого парня, но ты и сам знаешь, каково с ним». У Макгрея был такой расстроенный вид, что я решил приберечь свои комментарии на этот счет. Вместо этого я сказал. «Мальчик утверждает, что видел мать». Катерина кивнула. «Ага, этого я и ожидала. Мать не пропустила бы других духов. По крайней мере, не так скоро». Она покачала головой, рот ее изогнулся в горькой усмешке. «Полагаю, что на этом все. Но опять-таки, я уже...» «У нас есть еще один козырь!» Вмешался Макгрей. «Надежда еще есть. Мы только что узнали...» Катерина остановила его жестом. «Не надо. Ничего мне не говори. Иди и делай то, от чего тебе будет легче. А у меня есть дела поважнее». «Но...» «Я хочу увидеть сына». Не выдержала она, и впервые за все время с начала дела в глазах у нее сверкнула настоящая тревога. Ее выражение сменилось на умоляющее. «Сможешь это устроить? Я 8 лет его не видела. Он меня даже не узнает». По лицу ее пробежала тень, куда более мрачная, чем от перспективы грядущей смерти. «Он будет меня стыдиться». Мы оба хотели как-нибудь ее утешить, но не знали как. Мальчик вырос в пансионе, не ведая о своем происхождении. Разумеется, он будет ошеломлен, когда узнает, что мать его в тюрьме и объявлена виновной в убийстве 6 человек. И он будет не первым юношей, испытывающим отвращение к своему неприглядному прошлому. Катерина закрыла глаза и вздохнула. «А еще, пожалуйста, найдете для меня священника?» На лице Макгрея вздулись желваки. Я видел, что он держится из последних сил, поэтому спросил вместо него. «Вам до сих пор его не предложили?» «Предложили, сынок. Но мне нужен православный, из греческой православной церкви. Это вера моих родителей». «Разумеется», — сказал я. «Мы отправим запрос. Мой отец, возможно, подыщет кого-нибудь в Лондоне». Катерина прошептала неловкое спасибо. Она потянулась к моей руке, но, едва дотронувшись до нее, отдернулась. Ее глаза моментально прояснились, печали как не бывало. «О, «Сынок!» — воскликнула она. «У твоего дяди было послание для тебя!» На сей раз отшатнулся уже я. Это было последним, что я ожидал от нее услышать. «Но ты отказался его слушать», — добавила она с сожалением в голосе. «Ты велел ему уходить». У меня помутилось в голове. Откуда ей было знать? Не в первый раз она удивляла меня подобным манерам, но никогда прежде ее слова не становились для меня таким ударом. Она же улыбнулась. «Мое видение возвращается. Я чувствую, что душа его упокоилась. Вероятно, это он и хотел тебе сказать. В последнее время он часто тебе являлся, так ведь?» Пришла моя очередь нервно сглотнуть, и на один эгоистический миг все мое сочувствие к ней испарилось. Всего-то и дел произнести с виду безобидное предложение, но умудриться задеть при этом мои самые чувствительные струны. «Ты должен отпустить его», — сказала она, но я лишь фыркнул. «Знаю, знаю. Все это кажется чушью, когда слышишь об этом от постороннего человека. Но я тоже теряла близких. Родителей, братьев, сестер». Она помедлила, голос ее внезапно дрогнул. «Младенцев». Она отвела взгляд, и ее зеленые глаза забегали, словно следя за воображаемыми тенями. «Живым это дается труднее, чем мертвым», — сказала она. Набрав воздух, она взглянула на меня в упор. «Но послушай же меня. Обычно за такой совет я беру кучу денег. Отпусти его. Помни его. Да. Помни всех усопших. Радуйся, что однажды встретил их и провел с ними часть своей жизни. Но все же отпускай их. Суть жизни в переменах. Живи дальше. Позволь им жить дальше. Пока не сделаешь этого, не обретешь покоя. И они не обретут». Сказав это, она взглянула и на меня, и на МакГрея. Но ни один из нас не смог ей ответить. Мы просто топтались там, глядя себе под ноги, как отчитанные дети. Девятипалый, совершенно поникший, шмыгнул носом. А затем неожиданно зычно прочистил горло и вскочил на ноги, едва не врезавшись головой в потолок. «Все это бред собачий!» «Что?» Катерина так резко к нему развернулась, что груди ее чуть не выплеснулись через край. «Мне плевать, что вы там решили, дорогуша! Я вытащу вас отсюда!» «Я...» «И вы будете бесплатно гадать мне и поить меня! Хорошим элем! До конца своих дней! А он придет так чертовски нескоро, что даже ваш малец обо всем позабудет! Ясно вам?» Катерина покачала головой. «Адольфус, мальчик мой, но почему ты...» «Поберегите силы, мы спешим! А еще нам нужно узнать от вас пару имен для расследования. В том случае, если вам все еще хочется остаться в живых». Тайная сеть осведомителей Катерины наконец-то принесла свою пользу. У нее были знакомые в таможенном управлении, за которыми числился должок, и которые предоставили нам свободный доступ ко всем записям об экспорте и импорте. Мы сочли, что пообщаться с ними лучше МакГрею. А я тем временем отправился наводить справки в управлении земельных отношений, газетных архивах и отрядил Джан узнать побольше семейных сплетен. Однако, прежде чем приступить ко всем этим делам, я по своей инициативе решил выполнить просьбы Катерины. Я телеграфировал отцу и еще паре лондонских знакомых с вопросом, не может ли кто-то из них отыскать греческого православного священника. Я также отправил Джонни весточку с наказом, чтобы за сыном Катерины послали как можно скорее. Как только пришел его ответ с уверениями, что он этим займется, я приступил к усердной работе. Спустя 3 дня, смешавшихся в череду перекусов наспех, бессонных ночей и нескончаемых потоков кофе и кларета, я встретился с МакГреем в его забитой до потолка библиотеке, чтобы обсудить наши находки. Мы оба были изнурены и, как тряпки, раскинулись на софах, имея силы лишь на то, чтобы покручивать стаканами с виски. «Я нашел золото», — сказал Девятипалый. «Пардон за каламбур». И он бросил пачку документов на кофейный столик. «Документы на импорт?» — спросил я, перелистывая их. «Ага. Оказывается, полковник Гренвиль и его свекр, тот старик Гектор Шоу, ввезли в страну баснословное количество золота. Я углубился в чтение. Погоди, я не вижу здесь их имен, только... Питера Уилберга. У меня глаза на лоб полезли. Они все сделки под его именем проводили? Именно. Если прииск был мутной историей, то неудивительно, что им понадобился козел отпущения. Уилберг занимался всеми таможенными вопросами и продажами. Готов поспорить, ты не нашел ни одной купчей или денежной сделки, которые связывали бы полковника и старого Шоу с африканскими приисками. Естественно, не нашел. МакГрей вытянул руку, потрепал Такера по голове и вытащил из-под собачьей морды увесистую стопку документов. Посмотри-ка на эти. Бумаги были вымазаны слюнями, поэтому я взял их лишь после того, как обернул руку носовым платком. «Банковские выписки!» — вскричал я. «Как тебе удалось? Впрочем, лучше не рассказывай». Питер Уилберг внес кучу денег на 5 счетов. 3 из них принадлежали отцам Бертрана, Леоноры и Уолтера Фокса. Однако... «Господи!» — произнес я. «Да то, что он им выплатил, лишь малая часть того, что урвали полковник и старый мистер Шоу». С минуту я размышлял, наслаждаясь восхитительным букетом МакГрейва односолодового виски. «Отец Леоноры», — начал я, — «и отцы Уолтера и Бертрана. Всех их отправили в Африку добывать золото». Я записал это и обвел их имена. «Трое золотоискателей». «И все же они получили гроши в сравнении с теми двумя. Даже Уилбергу, удобно устроившемуся в теплой конторе, досталось больше, чем тем горемыкам, которые копались в земле на другом конце света». Я кивнул. «Должно быть, это вызвало обиду, если не сказать больше». Нам обоим на ум пришло одно и то же имя. «Уолтер тогда был еще подростком. Ему бы все это совсем не понравилось». «И полковник ходил на встречу с этим уродом прямо перед спиритическим сеансом», — добавил МакГрей. «И мы до сих пор не знаем, зачем». «Если Уолтер подстроил сеанс, а потом еще как-то наловчил с ножом...» «Который Катерина дала Леоноре». «А Уолтер частенько ее навещал». На некоторое время имена и факты повисли в воздухе, но потом МакГрей щелкнул пальцами. «А что, если мы пошлем к нему одного из парней Катерины, чтобы тот выбил из него сведения?» Я лениво приподнял голову и взглянул на МакГрея с сарказмом. «Ох, да не смотри ты на меня так, Перси! Ничего радикального, только припугнем слегка, чтобы заговорил. Разбитая губа, сломанное колено, нечто под...» «Нет!» — твердо возразил я. «Ничего подобного! Уолтер! Проклятое бестие! Любое давление он использует против нас. Да и Пратт у него в кармане. Не удивлюсь, если тот чертов золотой зуб — его подарочек». «Ох, но нам ведь нужно как-то подстегнуть события. Время-то на исходе». Я вздохнул. «Завтра мы узнаем вердикт по апелляции». «Угу. И через 2 дня после этого Катерину повесят». Несмотря на то, что этот факт уже был мне известен, я все же ощутил укол страха, когда он вслух произнес эти слова. Как время могло пролететь так быстро? Было чувство, что какое-то жуткое колдовство сжало последние 6 недель до одного мига. Я вдруг понял, что на дворе уже далеко за полночь, поэтому опустошил свой стакан и встал. Ноги затекли, спина ныла. «Нужно отдохнуть», — простонал я. «Завтра дел будет не в проворот. Встретимся сразу в суде». «Не, если апелляцию отклонят, я, возможно, придушу кого-нибудь собственным ремнем». «И правда». «Я лучше потрачу время на поиск новых доказательств. Никогда себе не прощу, если мы найдем последний кусочек этой сраной головоломки уже после того, как Катерину...» Он оборвал фразу, фыркнул и перегнулся через гору старых бухгалтерских книг. «Приговоренным должны давать больше времени. 3 воскресенья, чтобы спасти чью-то жизнь. Бред какой-то». Таков закон, напомнил я ему. Каким бы ущербным он ни был. Я пошел на выход, огибая слюнявых Маккензи и Такера. Я бросил последний взгляд на согнувшегося над столом МакГрея, который был поглощен документами. По крайней мере, работа не давала ему сойти с ума. Именно так он и пережил смерть родителей. И до сих пор переживал неизлечимое безумие сестры. Кое-чему я все же мог у него поучиться.